Глава 11. Дела мирные. «Привет!» «Привет», — ответил я. «Рад тебя слышать». «А как я рада!» «Ну, как там у тебя дела?» «Новости я смотрел. Это из-за этого, понимаю, ты так быстро ушла?» «Именно», — расстроенно сообщила моя собеседница. «Отец принудительно меня вывел из игры. А там мне даже и собраться толком не дали. Все собрали за меня. В результате засунули меня в машину через 10 минут после выхода. А еще через час я уже в самолете летела. Отобрали все гаджеты. Мол, по ним проследить можно. В общем, настоящий кошмар». «А сейчас уже можно, значит, звонить?» — уточнил я. «Сейчас какой-то хитрый телефон с крутой защитой. Тем более номера я буду постоянно менять». «Да», — протянул я. «Как ты сама-то? Веселая у тебя жизнь началась». «Да не говори. Все плохо. Не буду говорить, где я сейчас. Нельзя мне это. Осторожней с любыми разговорами, никуда не выходи», — передразнила она явно своего отца. «Но обещали, когда разберемся с безопасностью, купить капсулу. Но когда это будет, не знаю. Надеюсь, ждать придется недолго. Ты лучше расскажи, что у вас-то там? Как там Стамеска?» Мне показалось, что голос во время этого вопроса у нее слегка изменился. «Стамеска тоже не в игре неделю была. Только завтра появится», — ответил я. «А событий хватает. Война у нас продолжается. Побили мы вражину, Косвилл захватили уже. Так что победа пока наша. С Финродом, кстати, здесь довелось познакомиться». «Ого!» — в голосе Ани послышались тревожные нотки. «И как? И главное, где ты с ним познакомился?» «Да никак», — фыркнул я и поведал девушке о своем приключении с королем Мертом в Косве. «Ого!» — восхитилась-то. «Здорово вы их нагнули!» «Только...» — голос Ани стал серьезным. «С Финродом мне эта ситуация не нравится. Это серьезный человек, Денис, и действует не только в правовом поле, так сказать. Понятно, у него есть определенные принципы, и вряд ли он перенесет весь этот негатив на Реал. Но вот в игре он может устроить тебе веселую жизнь». «Да мало ли кто обещал мне ее устроить», — заметил я. «Сейчас я не тот тролль, что был раньше. Теперь мы отпор дадим любому супостату». «Дай бог», — скептически заметила моя собеседница. «Эх, жалко меня нет. Какие у вас дела закручиваются? Расскажи еще». Я поведал ей про королеву Барб и первых наемников нашего племени, чем, видимо, сильно удивил, особенно рассказом о том, как успешно те действуют в бою. «Да, весело у вас», — огорченно заметила она. «Ну, надеюсь, я присоединюсь к вам, и это будет скоро». «Ну, я разве против? Тебя не хватает». «Правда?» — голос девушки резко потеплел, и она буквально замурчала в трубку. «Это приятно слышать». «Военного советника не хватает, это точно», — поспешил заметить я. Но, судя по всему, на эту фразу девушка не обратила внимания, как и все женщины, выделив из моих слов то, что ей больше всего понравилось. «Ладно, мне пора», — расстроенно заметила моя собеседница. «Я тебе тогда номер спрошу новый, также свяжемся, хорошо?» «Хорошо». «Тогда до связи. Целую». С этими словами она отключилась. Утром проснулся рано, помня о сегодняшнем обследовании. За завтраком посмотрел новости. Пролистав ленту, увидел сообщение о Портнове. Мол, поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Запрос передан в Интерпол и все такое прочее. Ага, уже поймали. Хотя тут, смотря кто в этом заинтересован. Но, надеюсь, для Ани все обойдется. Тут я вспомнил, что сегодня у нас вроде намечалось блюдо дня. Интересно, позволит ли мне система не устраивать большой праздник? Честно говоря, мне реально не хотелось этого делать, учитывая, что ни Стамески, ни Фионы не было, да и война у нас шла. С другой стороны, можно было сделать перерыв, отдохнуть от войны. Но сначала здоровье. Быстро собравшись, я, традиционно взяв с собой газовый пистолет, спустился на улицу. Некоторое время наблюдал за пустым двором и, не заметив ничего подозрительного, отправился к машине. Спустя полчаса я уже подъезжал к больнице. И тут мне понравилась оперативность доктора. Хотя, скорее всего, это было банально связано с деньгами, которые я платил. Сергей Сергеевич встретил меня и лично провел по нужным кабинетам. Но, по крайней мере, без каких-либо очередей меня всего просветили и сфотографировали, не говоря о том, что взяли, наверное, все жидкости, которые имеются в организме. Но надо отдать должное, все было быстро и профессионально. Спустя час я уже садился в машину. Результаты доктор обещал сообщить в понедельник. Что ж, проверив телефон, который я оставил перед анализами в машине, и не обнаружив на нем ничего нового, поехал домой, где со спокойным сердцем забрался в капсулу. Оказавшись в зале, сначала посмотрел меню клана. Кстати, судя по уровню кланового опыта, нам надо было выполнить квест «Ведьмы Ирис», и тогда у нас клан становился аж 5-го уровня. Это в субботу со Стамесской. Так что подкопим ресурсов, а как достигнем 5-го уровня, так и оторвемся. Очень уж мне хотелось каменную стену. Не знаю, существовали ли рейтинги племен троллей, но, думаю, с 5-м уровнем и каменной стеной мы точно бы в топ-5 попали. Открыл окно квестов. Вы должны сегодня принять квест «Блюдо дня» у игрока «Королева Барба». Блин, и что делать? С другой стороны, разговор о выборе места не шел. Надо с Крайсом посоветоваться. Он у нас самый авторитетный тролль. Хотя почему бы не спросить у самого кузнеца? А там система подскажет. Я отправился к дому Фрара. Макса пока не было. Уже подходя к дому, услышал звуки ударов молота. Видимо, его помощники не теряли времени. Зайдя на двор, я, к своему изумлению, не увидел кузнеца, а за столом чинно сидели два мелких тролля. «Не понял», — вырвалось у меня. «А где хозяин?» «Он работает», — гордо заявил один из троллей. И тут я услышал стук молота в кузнице. «Да, сегодня прямо-таки день сюрпризов. Это нужно записать. Фрар работает». «Ты тоже это слышишь?» — раздался у меня за спиной знакомый голос. «Привет, Макс!» — повернулся к нему. «Представь!» Тем временем наступила тишина, и на пороге кузницы показался кузнец, собственной персоной. Потный и злой. Увидев его, оба тролля-помощника мгновенно вскочили. «А ну, быстро работать, бездельники!» — рявкнул Фрар, и они оба скрылись в кузнице. Только после этого кузнец вытер пот со лба и остановил взгляд на нас. «О, вождь! Какое счастье! Что занесло тебя в мою скромную кузницу?» «Ты что-то слишком витиевато говорить стал», — усмехнулся я. «Раньше за тобой подобного не наблюдалось». «Так растем», — гордо заявил Фрар. «Работаем над собой». Мы с Максом переглянулись. Как-то непривычно слышать подобные речи от обычно вечно пьяного кузнеца. Может, действительно за ум взялся? «Дело к тебе у нас, Фрар», — перешел я к конкретике. «Тут сегодня намечается очередное принятие в клан, блюдо дня и все такое, по традициям троллей». «Традиции — это правильно», — кивнул кузнец. «Так я не против. Просто мы хотели бы праздник у тебя организовать. Так сказать, в усеченном составе. Война, сам понимаешь». «Не, так не пойдет. Извини, вождь, но это общий праздник. Меня просто не поймут. Так что давай уже по старинке. Отдохнем. А?» «Внимание, игрок! Вы можете принять квест «Блюдо дня» только на общем собрании племени». Мы переглянулись с Максом. «Не прокатило», — улыбнулся тот. «Придется тебе, вождь, настоящий праздник организовывать. Напрягись уж». «Придется», — проворчал я. Кстати, сама королева Барб наконец появилась. Это я увидел, удаленно посмотрев состав клана. Но вот троллей с ней не было. Как оказалось, официальных наемников я могу видеть так же, как членов клана. «Ладно», — обреченно махнул рукой, поворачиваясь к Максу. «Пошли на рынок. Там она вроде». Когда мы дошли до рынка, на нем оказалось на удивление оживленно. Причем покупателями были не только тролли. Я увидел несколько гномов и людей. И все неписи. Вот уже интернациональной наша деревня становится, судя по всему. Барб же я нашел в одной из палаток, где она с упоением торговалась с, на удивление, невысоким троллем, торговавшим оружием. Предметом торга была богато инкрустированная, явно непростая дубина, судя по всему, с дополнительным магическим уроном. Кстати, рядом с Барб стояли наш депутат и его извечный спутник, а большая часть игроков, членов нашего племени, окружила торгующуюся троллиху полукругом. Я увидел наших кошколюдок и троих троллей. Кстати, судя по тому, каким взглядом каменный грыз смотрел на троллиху, мне стало ясно, что обаяние нашего человека во власти явно не прошло бесследно. «Да ты с ума сошел?» — послышался возмущенный голос Барб. «Ты что, чистое золото, что ли, продаешь? Какие 1000 золотых? От силы 500!» «Какие 500?» — продавец аж побагровел от подобной наглости. «Я ее гораздо дороже купил. Максимум, за что могу отдать, это за 950. «Да где ты ее купил? Позолота какая-то на ней. А так, обычная дубина». «Да как у тебя язык поворачивается так говорить? Раритетная вещь!» — буквально захлебнулся от негодования продавец. Мы с Максом осторожно подошли и с удовольствием наблюдали за процессом торга. Надо сказать, что постепенно Барб очень грамотно разводила продавца. Кстати, кошколюдки заметили мое присутствие, но я приложил палец к губам. Отрывать нашу руководительницу наемников от процесса выбивания скидки у продавца я не хотел. Торг продолжался еще 15 минут. В результате дубина досталась троллихе за 725 золотых. И, судя по кислому выражению продавца, он явно не слишком наварился на этом. «О, вождь, приветствую тебя!» Первым после кошколюдок меня увидел депутат и поспешил, как обычно, пафосно-церемонно поприветствовать. «Так, уважаемая Барб», — постарался заметить я как можно строже, — «ты не забыла, что у тебя сегодня квест?» «Ой», — слегка покраснела та, — «забыла». Она виновато посмотрела на меня. «У тебя время до вечера. 5:00 перед деревней начнется праздник в твою честь». «Эх, а я-то не готовилась», — растерянно пробормотала троллиха. «Я уже говорил тебе», — пожал плечами. «Вон, у народа поспрашивай. Это несложно. Давай уже, занимайся этим делом». «Не переживай, вождь», — успокоил меня депутат, покосившись на все еще пребывающую в растерянности троллиху. «Я прослежу за этим». Макс негромко хмыкнул. «Хорошо», — улыбнулся я. «Кстати, собираюсь в столицу. Кто со мной?» Нисколько не сомневался, что вызовутся кошколюдки. Тролли же не изъявили на это желание. Ну что ж, кошколюдки — хорошие спутницы. Только надо найти Крайса или Крарика и распорядиться насчет подготовки праздника. Но мне даже никуда не пришлось идти или кого-то вызывать. Крарик, словно по мановению ока, появился на рынке и сразу устремился ко мне. «Вождь, хорошо, что я нашел тебя. Сегодня же праздник блюда дня. Я все подготовлю. Кого мы сегодня принимаем?» Я показал рукой на Барб. «О, уважаемая!» — поклонился ей тролль. «Надеюсь, сегодня все получится отлично». «Не сомневаюсь», — согласился с ним. «Кстати, Барб, а где твои подопечные наемники?» «Они сегодня отдыхают», — ответила троллиха, на мгновение напомнив мне строгую учительницу. «Нечего им делать пока на подобных праздниках». «Хм, ну это дело твое», — улыбнулся я. «Тогда, Крарик, занимайся подготовкой, а я к 5 часам вернусь. Надо в одно место слетать». «Кстати, ты мне не сказал, зачем?» — шепнул мне Макс. «Надо сделать то, что я хотел сделать в Фенрире», — сообщил ему. «Ну и пиво хорошего выпить». «И это дело», — согласился тот. Я вытащил свиток, и перед нами появилось портальное окно. «До встречи», — бросил смотревшим на меня игрокам и вошел в портал. Вышли мы на центральном рынке столицы. От него лучами расходились дороги, вдоль которых тянулись всевозможные лавки и мастерские. Мы прогулялись, изучая выставленные на продажу товары. Как ни странно, но я здесь был первый раз. Обычно мы напрямую телепортировались во дворец, который, насколько я понял, располагался на окраине города, под защитой стен. А сейчас мы стояли посередине площади, на которой бурлил народ. И не только неписи. Игроков тоже хватало. Но надо признать, что эльфов я не видел ни одного. Что ж, война? Хотя нет, пара лавок с длинноухими продавцами все-таки была, но они явно вели себя как-то скромно и зажато. «Теперь остается только узнать, где тут находятся гильдии», — заметил я. Но, как оказалось, узнать это получилось весьма легко. Макс выловил какого-то коротышку-гнома с важным видом спешившего куда-то, игрока с гордым именем, Дурин, 40-го уровня. «Слышь, друг», — ласково уточнил он у бородача, подозрительно оглядевшего нашу разношерстную компанию, — «где тут гильдии находятся, знаешь?» «Так это вам в гильдейский квартал надо», — пробасил тот. «Вот туда прямо идите, сразу наткнетесь». Гном показал нужное направление и удалился. А мы пошли в указанном направлении. Кротышка нас не обманул. Вскоре мы стояли в начале длинной улицы, по обе стороны которой тянулись одинаковые двухэтажные дома, отличавшиеся друг от друга только вывесками с изображением различных предметов, говорящих о названии гильдии. «Ну что?» — обратился я к своим спутникам. «Разбредайтесь кто куда. Вам какие гильдии-то нужны?» Макс переглянулся со своими сородичами. «Гильдия магии, в первую очередь», — заявила Гендельфина. «Потом к воинам». «Точно», — кивнул мой друг. «Ну и отлично. Практически туда, куда и мне. Кроме стрелков». «Хотя у магов я просто свитков хотел купить. Все равно мне там умение не поднять. Мне только этот шаман Троек может их увеличить. Кстати, он просил на 35-м уровне к нему заглянуть. Предупреждал вроде, что тогда сможет умение прокачать как следует». Так оказалось, что первой перед нами возникла гильдия воинов. Встретил нашу разношерстную компанию суровый и весьма представительный орк. Сразу видно — ветеран. Полуголый торс, еле прикрытый кожаной жилеткой, представлял собой наглядные пособия по тому, где могут располагаться на теле шрамы. У орка по имени Урук все тело было покрыто ими, разных размеров и видов. «Что надо?» — почти ласково прорычал он, разглядывая нас. «Уважаемый», — начал я, — «нам бы с наставниками пообщаться. Хотели свои умения поднять». «Умения?» — переспросил орк и хищно улыбнулся. «Поднимать умения — нужное дело. Монеты-то есть у вас?» «Не переживайте, уважаемый, найдутся», — успокоил его Макс. «Прекрасно. Тогда что вы конкретно хотели подтянуть?» Орк прищурился. «Говорите». «Я хотел воинские умения прокачать», — сообщил орку. Тот окинул меня оценивающим взглядом, словно рентгеном просветил. 30-й уровень, — пробормотал он. «Тролль-воин. Что ж, можно поработать. Тренировка — 400 монет, плюс пара сотен за подъем каждого навыка». «Ого, недешево. Но мне это необходимо». «Согласен». Мгновение, и я стал беднее на 400 золотых, а орк, кивнув головой на широкую дверь, располагавшуюся прямо за ним, произнес. «Проходите. Вас встретит мастер Эрхар». Я покосился на внимательно следивших за разговором спутников и, хмыкнув, последовал совету орка. И вскоре стоял на песке просторной арены, с изумлением оглядываясь. Наверное, какая-нибудь хрень с измерениями. Физически невозможно такую арену спрятать. Ко мне подошел невысокий благообразный мужчина с неприметным лицом и выбритым до блеска черепом, одетый в белую мантию, и вежливо поинтересовался моим именем. Когда я ответил, он расплылся в улыбке и представился. «Мастер Эрхар, что вы конкретно хотели подтянуть?» Я саркастически хмыкнул про себя. На мастера этот человек совершенно не походил. Скорее напоминал какого-нибудь буддийского монаха. «Вообще хотел поднять атаку и защиту. Ну и умение подкачать». Мастер внимательно оглядел меня и прищелкнул языком. Что означало это действие, удовлетворение или разочарование, я так и не понял. «Мечник у вас 13-го уровня», — пробормотал Эрхар. «Атака и защита 22-го. Что ж, пойдем, посмотрим, что с тобой сделать можно».